закопанного не воротишь. Как детишки? Марья ответил, что дети в городе, вот только грудной что-то весе никак не прибавляет. Нунин вызвал прокурора. И Каланча перед уходом еще раз повторил сказанное Дарту и стенографистке. После этого Нунин, Дарт и стенографистка отправились в больницу к Мертл Дженнисон. А я, сказав Нунину, что зайду попозже, отправился в гостиницу спать. $200 $10. Не успел я расстегнуть рубашку, как раздался телефонный звонок. Дина Брент пожаловалась, что никак не может мне дозвониться. «Ты уже что-нибудь предпринял?» — спросила она. «Пока собираюсь с мыслями. Думаю, твоя история мне пригодится. Возможно, уже сегодня. Повремени. Надо увидеться. Можешь приехать прямо сейчас?» «Да», — ответил я без особого энтузиазма, с грустью посмотрев на расстеленную постель. Мало сказать, что на этот раз холодная ванна меня не освежила. Я чуть было не заснул в ней. Дверь мне открыл Дэн Рольф, который вел себя так, словно накануне ничего не произошло. Дина вышла в прихожую помочь мне снять плащ. Она была в шерстяном платье песочного цвета, порванном по шву на плече. Когда мы вошли в гостиную, она села рядом со мной на диван и сказала: «У меня к тебе просьба. Ты ведь неплохо ко мне относишься, правда?» Я сказал, что неплохо. Она провела своими горячими пальцами по моей левой руке и пояснила: «Знаешь, забудь о том, что я говорила тебе вчера вечером. Погоди, дай договорить». Дэн был прав. Макса предавать нельзя. С моей стороны это было бы ужасным свинством. И потом, тебе ведь нужен не Сиплый, а Нунин, правильно? Пожалуйста, не трогай Макса. А про Нунина я тебе столько всего расскажу, что ты его на всю оставшуюся жизнь за решетку упечешь. Тебе же это важнее? Ты ведь не настолько плохо ко мне относишься, чтобы дать ход истории, которой я с тобой поделилась только потому, что разозлилась на Макса». «Что ж тебе известно про Нунина?» — спросил я. «А ты обещаешь, что оставишь Макса в покое?» С этими словами она погладила меня по плечу. «Пока нет». Она нахмурилась и сказала: «У меня с Максом все кончено. Честное слово. Ты не имеешь никакого права делать из меня доносчицу». «Что там с Нунином? Сначала дай слово». «Не дам». «Ты уже ходил в полицию?» — резко спросила она, впившись когтями мне в локоть. «Да». Она отпустила мою руку, пожала плечами и мрачно сказала: «Выходит, уже поздно». Я встал, но чей-то знакомый голос велел мне сесть. Хриплый, скрипучий голос. Я повернул голову и увидел, что Сиплый стоит у двери, ведущей в столовую, и держит в своей маленькой ручке здоровенный пистолет, а за ним краснолицый детина со шрамом на щеке. Когда я сел, появились люди и в прихожей. В гостиную вошел субъект с вялым ртом и полным отсутствием подбородка, тот самый, кого Сиплый называл Джерри. В каждой руке у него было по пистолету. У Джерри из-за плеча выглядывал тощий блондин, один из двух, которых я встречал в притоне на Кинг-стрит. Дина Брент вскочила с дивана и, повернувшись спиной к Тейлору, обратилась ко мне. Голос у нее срывался от бешенства. «Я тут ни при чем. Сиплый явился сюда сам. Пришел извиниться за то, что наговорил мне вчера, и рассказал, что можно хорошо заработать, если выдать тебе Нунина. Все врал, но я ему поверила. Честное слово, мы с ним решили, что он подождет наверху, пока я с тобой поговорю. Про остальных я вообще понятия не имела. Я, по-моему, если всадить ей пулю другую пониже спины, она наверняка сядет, а если повезет, то и заткнется. Ты не против?» — лениво спросил у Сиплого Джерри. Самого Тейлора я не видел. Между нами стояла Дина. «Успеется!» — раздался его голос. «А Дэн где?» «На полу в ванной. Отдыхает!» — отчитался худой блондин. Дина Брент повернулась лицом к Тейлору. швы от чулок на ее полных ногах.